3.5. Композиция и месторасположение. Каждый мужчина имеет право налево. Рекламное объявление. Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Декларировал Маяковский. Это хорошие стихи для пролетариата, но они могут сыграть дурную шутку с рекламистом, который или понимает их буквально, или не придает значения подобным разделениям. Лево или право? А какая разница? Направление взгляда. А разница большая. По двум причинам. Первая из них – взгляд человека обычно движется слева направо. Поэтому правая полоса на развороте журнала, где взгляд останавливается, замечается много лучше, чем левая. Так что шагать следует как раз вопреки Маяковскому. Кто там шагает левой? Правой, правой, правой. В связи с этим закосом вправо можно отметить интересные артефакты. Например, при просмотре телевизора наш взгляд постоянно заваливается вправо. Он тяготеет к правой части картинки. Для некоторых картинок это не имеет значения, а для некоторых других это принципиально важно. Например, в случаях, когда два человека выполняют некоторое действие, бреются, чистят зубы, эталонный персонаж, который пользуется хорошим товаром, должен быть справа, а негативный, который пользуется обычным товаром, должен быть слева. Макеты по принципу «до и после», «раньше и теперь» всегда формируются так, что «до» находится слева, а после – справа. В телевизионной рекламе, и только в ней, при демонстрации некоторых жестов, мимики и других коммуникативных явлений, сразу у двух персонажей, вам следует помнить, что действия левого персонажа могут элементарно выпасть из поля зрения. Почему? Помните эффект вечеринки? Потому что невозможно сосредоточить внимание сразу на двух объектах. Если левый персонаж, например, подмигивает, то зрители этого могут не заметить, так как их взгляд заваливается на правый персонаж. А вот в рекламе автомобилей желательно показывать левый бок машины и менее удачно разворачивать ее к зрителю правым боком. Российский потребитель должен видеть левый бок автомобиля. Почему? Потому что руль у машины с левой стороны. То есть вы как бы предлагаете зрителю сесть за руль автомобиля, а руль предполагается слева, возможно, в Приморском крае, где автомобили преимущественно праворульные. Правило должно работать до наоборот. Возможно. Этот вопрос требует специального изучения. Но как бы там ни было, по умолчанию у нас леворульное движение, и машину следует показывать левым, водительским, боком, а не правым, пассажирским. Композиция с точки зрения ориентации во времени. В пространственном смысле правый верхний угол подразумевает будущее. В психологии это называется линией времени. А левый верхний – прошлое. Согласно НЛП, нейролингвистическому программированию, человек, который смотрит влево-вверх, что-то вспоминает, какой-то визуальный образ прошлого. Человек, который смотрит вправо-вверх, смотрит в будущее. Дизайнер обычно стремится разместить рекламируемый товар в правом верхнем углу. И это правильно. Он как бы говорит своему зрителю: Посмотри, что тебя ждет в ближайшем будущем. Посмотри, чем ты скоро сможешь обзавестись. Фотография рекламируемого кандидата на выборную должность должна для потребителя рекламы проецироваться в будущее, то есть в правый верхний угол плаката листовки газетного листа. Если мы проводим сравнение прошлое-будущее, неважно, среди людей или среди товаров, столь же логично будет поместить образ из прошлого в левый верхний угол печатного листа. Сергей Горин. В свободном полете. В текстовых рекламных блоках, где нет иллюстраций, сохраняется правая логика. Слова соблазнительного будущего – скидки, новинка или новые поступления – лучше всего размещать в правом верхнем углу макета.